Полчаса спустя появилась группа автоматчиков. По внешнему виду на свежие силы они не походили. Скорее всего, сузился фронт и вытеснил более общипанные части. Следом за авангардом автоматчиков высыпали густые цепи пехоты и, не останавливаясь, минуя позиции мурашевского батальона, неровным волнистым неводом пошли по давно непаханному и не рожавшему полю. На опушку выбежали проворные минометчики, с заученной быстротой стали устанавливать свои самовары. Четыре танка, подставшие при обходе рощи, наращивали скорость, обгоняли пехоту. Пятницкий изморенно опустился рядом с Женей Савушкиным. Освоившийся, воспрянувший малость Женя позволил себе даже побаловаться самокруткой. «Куришь?» — удивился Пятницкий. Женя смутился. «Когда Фельчевой давали, не курил? А сейчас чего?» «Вас!» — он поспешно подал трубку Пятницкому. От голоса младшего лейтенанта Коркина у Романа радостно заспешило сердце и совестно стало за свои утренние мысли. Уйди, Коркин, в медпункт, никто не осудил бы его, хотя рано, если исходить из обстановки, не из тех, чтобы покидать батарею. Но рано есть рано, и тут ничего не попишешь. Однако Роман, хоть и убеждал Будиловского, что Коркин должен не воевать, а лечиться, внутренне готов был не одобрить его уход. Остался Коркин, и Пятницкому было неловко сейчас за то, что подумал тогда. «Витя! Жив!» — прокричал Роман в трубку. «Жив!» — не разделил его радости Коркин. Не очень-то приглядная картина была на огневой. Не до восторга в Коркину. Спросил мрачно. «Сам-то как? Вот и отлично! Мы уж тут всякое думали. Теперь слушай. Тебе велено принять командование батареей и спать до утра. Я пока покомандую. Снимаемся. Место сосредоточения. Баумгартен. Туда и приходи утром. Найдешь, где поспать. Да, еще. Тут товарищ из дивизионки пришел. Спрашивает, чего и сколько уничтожила наша батарея. Ну, орудий вражеских, машин, пулеметов». «Что?» — опешил Роман. «Его случаем не контузило? Рощу с лица земли снесли. И ни одного трупа. Всех мертвяков уволокли. Деревня вон горит. Может побежать, посмотреть, посчитать. Машины ему, пулеметы». «Не знаю, не знаю», — с оттенком иронии произнес Коркин. «Уважать надо прессу». «Два Фердинанда накрыли. Можешь сказать, за это ручаюсь. Да и то с кем-то делить надо», — закричал Пятницкий. «По всему другому. Пошли подальше». «О Фердинандах скажу. Посылать сам изволь. Передаю трубку». «Какой липучий газетчик. Что ему сказать? Обалдеть можно!» «Товарищ лейтенант!» В трубке голос старшины Горохова. «Слава богу, не корреспондент!» «Слушаю, Тимофей Григорьевич. Начальник штаба приказал сматывать хозяйство. Так что не беспокойтесь, все сделаем. Покушать есть что? Я пришлю». «Не нужно, Тимофей Григорьевич. Не гоняй людей на ночь глядя. Какие потери?» «Трое. Сейчас со всего дивизиона собирают. Во Фриндлане похоронят. Еще раненых трое. Их Липатов в медпункт увез». «О Степане Даниловиче знаете?» — спросил Пятницкий. «Да-да!» — запнулся Горохов. Вздохнул прерывисто. «Я послал за ним. Как рука ваша?» «Это еще откуда? Руке?» Посмотрел на Савушкина. Тот отвел взгляд, чтобы не видеть, как товарищ лейтенант головой покачивает. «Чепуха, старшина! Маникюр попортила!» — отозвался Пятницкий. И вдруг вспомнил. «Тимофей Григорьевич!» «Что?» — встревожился старшина. «Документы капитана где? Сумка, планшетка? Там его письма жене в Гомель. Слышишь? Не отправляй!» «Все у меня пока? Письмо найди, припрячь. Сам ей напишу». Вспомнился разговор с капитаном Будиловским. Заныло, потянуло сердце, будто виноват в его гибели, будто сам бесчестно увернулся от смерти. Вместо себя другого подставил. Понимал глупость все это. Понимал, но мучился. Только-только забрежил рассвет. Пятницкий, Шимбуев, Савушкин и связист из штабной батареи, миновав поле, берегом реки, вышли на дорогу к Баумгартену. Баумгартен брали соседи, и Роман с любопытством оглядывал место побоища. Группа нестроевых солдат из похоронной команды собирала неприятельские трупы. Пятницкий недовольно подумал, что пленных для этого не нашлось, что ли. Среди побитого, изорванного снарядами можжевельника виднелась отрытая за ночь и наполовину заполненная яма. «Во наворочкали!» — зябко восхитился Шимбуев. В раскачку паутиному подъехала полуторка. Сидевший поверх клади солдат, покряхтывая слез, открыл борт, снова оскальзываясь подметкой на шине колеса, вскарабкался в кузов. Ногами брезентовой рогатиной начал сталкивать то, что там было. Подходили другие солдаты, цеплялись своими приспособлениями за сброшенное, тащили к яме. Роман миновал их, стал спускаться к сараям, к окраине Баумгартена. За сараями, среди безжизненно холодных, давно сгоревших строений и еще тлеющих развалин жилых домов, стояли колесные кухни, суетились люди. Кто-то разжился губной гармошкой и теперь безжалостно и неумело дул в нее. Чисто и хорошо смеялись военные девчонки. В народившейся поутру кладбищенской тишине было это удивительно и щемило давней молодой тоской. Из кустов на дорогу выбрался солдат лет за 40. Перекинув веревку через плечо, он волочил к яме мертвого. Шинель покойного задралась, длинные неживые руки мотались на неровностях. Из кирзовых сапог, перехваченных буксировочной петлей, торчали пожелтевшие портянки. «Кирзачи!» Пятницкий оцепенел, остановился в ознобе. Гул в голове обрушил тишину. «Ты что?» — задохнулся Пятницкий. «Ты что? Иначе не можешь. Он тебе кто, немец? Фашист? Не видишь? Глаза протереть!» Подсмыгнув по вагону веревку, солдат покосился на молодого лейтенанта, огрызнулся. «Потаскай-ка всю ночь! Нацепляют звездочек! Ходят, распоряжаются!» «Стой!» — срывая голос от страшной догадки, закричал Пятницкий и схватил солдата за лацканы, видавший виды шинели. «Ты куда его, а? В эту яму? Че орешь? Отцепись!» С упрямством и усталым озлоблением солдат дернулся и выпустил веревку. Задубевшие ноги покойника ударились о землю. В душе Пятницкого взорвалось все сгустившееся от пережитого, пересиленного, перетерпленного за последние сутки. Он силой толкнул солдата, и тот полетел в переверт. Роман выдернул из кобуры пистолет. «Погибшего! Советского! Я тебе покажу, мерзавец! К стенке!» Помраченно выкрикивал он и наступал на поднявшегося и ощерившегося солдата. Стенки не было. Спина близилась к стажку Полеша Кривулин. Все пошло на дрова безлесого, экономного прусского крестьянина. Пни, коряги, сучки. Улежный стажок наполовину был обобран, видимо, для тех вон кухонь. Потемневший, ветрами обдутый, дождями моченый, он желтел одним боком. Закрываясь от пистолета щитком ладони, боясь упасть, солдат другой рукой уперся в нагромождение крохотных полешек. Наглость вылетела из него, испарилась, глаза распялил страх. «Вы что, товарищ, я же...» Шимбуев бросился к Пятницкому, но не успел. Разрывая тишину, обращая внимание всех, слонявшихся у развалин по делу и без дела, грянули пистолетные выстрелы. Вздрагивая, щипались и выскакивали уплотненные деревяшки возле обмершего, попрощавшегося с жизнью погребальщика. Невидимо мелькавший затвор ТТ остановился. Из открытого зева патронника курился легкий дымок. Пятницкому хотелось двинуть солдата в зубы. Сдержался, трудно дыша выдавил. «Похорони, как положено, проверю. Если что, взаправду убью. В той, с немцами зарою». Повернулся спиной и пошел. Шимбуев настиг его, спросил тревожно и с упреком. «А если бы промазал?» Пятницкий промолчал, обошел воронку и резко остановился. Постоял, посмотрел на закрытое протянутыми тучами небо, на своих неочухавшихся спутников и спросил. «Шимбуев, солнце было хоть раз? Ну как мы в прорыв пошли?» Солдаты переглянулись. «И я не помню», — вздохнул Пятницкий. Глянув на него, твердо зашагавшего дальше, штабной связист сказал Шимбуеву: «Лейтенант про солнце, а я маму вспомнил. Ее предки солнцу поклонялись. Я только по отцу русский. Мама из Нгансанов, самоедов авамских. В их племени, чтоб сказать, я жить хочу, говорили, я солнце видеть хочу. Вот и лейтенант, значит, жить хочет». «Во, вякнул тоже!» — запнулся в шаге Алеха. «Тебе, поди, не хочется!» Шимбуев, как и Пятницкий минуту назад, запрокинул голову и широко открыл глаза на хмурое небо. Невесело цыкнул слюной сквозь зубы. «Конечно! Куда с добром? Когда солнце?» Глава 15. Пятницкий сидел в кабине студебекера и, притулившись к шоферу, сладко посапывал. Трехосные машины с 76-миллиметровыми орудиями в прицепе стояли колонной на узкой шоссейке. Когда остановились, к чистому духу оттаившей земли примешались запахи пороховой гари от пушек, бензиновых паров от машин. По обочинам голые яблони, еще не хлебнувшие весенних соков. На булыжнике немецкого проселка жиденькая размазня. И над всем этим и вокруг этого непроглядная темень. Кто-то поскребся в дверцу, ругнулся, нащупывая ручку, и простужным голосом вначале спросил, потом распорядился: «Комбат 7! В голову колонны, срочно!» Шофер Коломеец, он же командир отделения тяги, удивительно конопатый солдат, даже кисти рук обрызгало буром, пошевелил плечом, на котором лежала голова Пятницкого. «Командиру полка вызывают!» — пояснил Коломеец, вороша затекшим плечом. Все это время он сидел без движения, боясь потревожить спящего командира батареи. Пятницкий потянулся, поправил съехавшую на живот кобуру, пошарил под ногами шапку, зевнул. «Может, на переформировку?» С безразличием, в котором скрывалась надежда, спросил Коломеец. Пятницкий насупился, промолчал, открыл дверцу и прыгнул в черноту. Из кузова, распылив полы шинели, как курица с насеста, слетел ординарец Алеха Шимбуев и упал на четвереньки. Встал, обтер руки о голенище сапог, удобней вскинул автомат и молча зашагал рядом. Полузаснувшая колонна оживала. Пятницкий, мучимый зевотой, ускорил шаг. Шимбуев, шлепая по грязи, бойко поспешал рядом. Покосившись раза два на комбата и уловив в его лице озабоченность, он, как и Коломеец, спросил с плохо скрытой надеждой: «Может, на переформировку, товарищ комбат?» Услышав этот вопрос вторично, а если точнее в третий раз, поскольку раньше Роман задавал его себе сам, Пятницкий сердито ответил: «А шут его знает, Алеха!» Снова молчание, понятное обоим. Люди вконец измотались от бессонных ночей и от постоянного телесного и душевного напряжения. Ждали, что после боев на реке Алле им дадут отдышаться. Не тут-то было. В Баумгартене задержались, конечно, но всего на сутки, чтобы личный состав помыть, одежду через вошебойку пропустить, боеприпасами пополниться. Батарея Пятницкого из арт-мастерских пушку получила вместо разбитой, чужую, ранее покалеченную, приведенную теперь в полный порядок. Вот с людьми хуже. Из резерва или запасных полков не прислали ни одного человека. Берегут поди для Кёнигсберга. Из дивизиона АИР пятерых, непригодных для аристократической инструментальной разведки, но по разумению начальства, способных заменить погибших орудийных номеров, перевели все же в дивизион капитана Сальникова, но в 7-ю батарею Пятницкого ни одного не попало. Вот так вот, перетасовали кое-что внутри дивизии, произвели перестановки, и все. Вроде сил добавилось, покрепче стали. Так-то оно так, только фронт дивизии теперь с учетом этих сил всего 1000 метров. Сегодня неожиданно сняли с передовой, отвели куда-то на левый фланг армии. Может, решили все же по-настоящему укомплектовать, по госпиталям да санбатам пошарить, а то призывников подбросить. Лучше бы, конечно, нюхавших пороху, Да, что говорить, и от зеленых стручков никто бы не отказался. Взять его батарею, воевавших опытных, профессионально подготовленных пушкарей, артиллеристов в полном смысле этого слова, один-два на орудие. В помощь к ним переведены буквально все, даже старшина Горохов. Ничего плохого о Горохове не скажешь, но вести хозяйство батареи — одно, вести бой номером орудия — совсем другое. То же самое и писарь Курлович, и повар Бобьев, и санинструктор Липатов. Но и с ними в расчетах только по 4 человека. Связисты Липцева, те вообще разучились спать, нет подмены. С офицерами, взводом управления, все еще сержант Кольцов командует. Вернувшийся из Санбата, лейтенант Рогозин, украшенный свежеподжившим шрамом на правой щеке, третий день хромает, связки, говорит, потянул. Похоже, врет, скорее всего, осколком задело. Шимбуев видел, как он-то я сделал перевязку. «Мотает бинт, морщится!» — рассказывал Алёха Пятницкому. «А сам интеллигентно так, по матушке, по матушке!» Понятно, почему врет. Из Санбата, опять в Санбат. Неловко парню, понимает, людей-то кот наплакал, вот и помалкивает ранений. «Да, подремонтироваться надо бы!» Шимбуев плюнул в темноту и убежденно добавил: «Только ни хрена не выйдет, это уж точно!» Вглядываясь в лица офицеров 3-го дивизиона, подполковник Варламов показал на карту, раскинутую на столе штабного автобуса. «Ближе!» — сказал он. «Достаньте свои! Квадрат! Видите этого паука? Перекресток 5 дорог. 2 дороги исходящихся идут от противника. По данным авиационной разведки, по этим дорогам двигается моторизированный корпус, в голове которого танковая дивизия. Зарыться и не пропустить. 1-й и 2-й дивизионы будут здесь, левее. Им распоряжения даны. Вам, Сальников, тут. На самом перекрестке батарею. Какую намерены, комдив?» Капитан покосился на Пятницкого. Варламов одобрил. «Принято. 7-я Пятницкого. На том месте сейчас развернулась батарея зенитчиков. Перестраивается для стрельбы прямой наводкой. Впереди них 4 полковых 45-ки. Те и другие, в оперативном отношении, будут подчинены Сальникову. До рассвета корпус едва ли подойдет. За это время врыться по уши. Остановишь, Пятницкий?» Пятницкий едва не выпалил. «Умру, но остановлю». И смутился от того, что собрался сказать эту веками освященную клятву, которая прозвучала бы сейчас в тесном, жарко натопленном штабном автобусике, крайне напыщенно. Пятницкий замедлился с ответом, соображая, как сказать то же самое, но другими словами. «Чего молчишь?» — подстегнул командир полка. И Пятницкий не нашел других слов. «Умру, но остановлю», — глядя в глаза Варламова, сказал он.